Мне всегда жаль родителей, чьи дети подверглись насилию. Конечно, испытываю. Однако я не могу смотреть сквозь пальцы, да и вся наша система не может смириться с такой вещью, как самовольная попытка вершить правосудие. У вас есть дети? Да, сын. Он совсем маленький. И две дочери, одна из которых того же возраста, что и дочка Хейли. И я не нахожу себе места при одной мысли о том, что моих девочек может кто-то изнасиловать. Однако я уверен в том, что наша правоохранительная система в состоянии справедливо покарать преступника. Я непоколебимо верю в это. Значит, вы рассчитываете на то, что суд согласится с вашим обвинением? Безусловно. Присяжные, как правило, соглашаются с моими заключениями, и я намереваюсь убедить их и на этот раз. Вы будете требовать смертного приговора? Да, похоже, мы имеем дело с классическим случаем преднамеренного убийства. Думаю, что смерть в газовой камере будет заслуженной карой. Вы уверены, что вердикт присяжных будет именно таков? Полностью. Жюри присяжных графства Форд всегда с пониманием относилось к требованию смертной казни, если оно было достаточно обоснованным и исходило от меня. У меня там очень добросовестные присяжные. Мистер Брайгенс, адвокат обвиняемого, утверждает, что жюри вполне может и не предъявить никакого обвинения. Бакли хихикнул. Ну, видимо, мистеру Брайгенсу не стоило вести себя столь глупо. Дело будет представлено большому жюри в понедельник. И во второй половине дня обвинение уже огласят. Обещаю вам это. Но ему, конечно же, виднее. Как по-вашему, дело будет слушаться в графстве Форд? Мне все равно, где оно будет слушаться. Обвинение за мной. Вы ожидаете, что защита попробует сыграть на невменяемости Хейли? Я ожидаю чего угодно. Мистер Брайгенс весьма талантливый адвокат по уголовным процессам. Не представляю, к каким хитростям он прибегнет, но штат Миссисипи в моем лице готов ко всем его уловкам. А как насчет возможной попытки отвести состав суда? Я не очень-то верю в такие словопрения. Как, кстати, и Брайгенс. Нет. Подобного я даже не ожидаю. Он сказал, что еще ни разу не проиграл вам дело, по которому вы требовали смертной казни. Улыбка тут же исчезла с лица прокурора. Навалившись грудью на стол, Бакли с неприязнью посмотрел на спрашивавшего. Это так. Но я готов держать пари, что он ни словом не обмолвился о количестве дел по грабежам и кражам. А? Я тоже своего не упустил. 90% в них мои, если уж говорить честно. Журналисты начали собираться. Парень из Джексона поблагодарил Бакли за интервью. «Без проблем», — ответил ему Руфус. «В любое время рад буду видеть вас». С трудом поднимая ноги, Этел поднялась по лестнице и, войдя в кабинет Джейка, подошла к его огромному столу. «Мистер Брайгенс, вчера вечером нам с мужем наговорили по телефону кучу мерзостей, и только что был еще один такой же звонок уже сюда, в офис. Мне это не нравится». Джейк указал ей рукой на стул. «Садитесь, Этл». «И что же эти люди говорят?» «Грубостью это, в общем-то, не назовешь». «Скорее, запугиванием. Они угрожают мне, потому что я работаю на вас. Говорят, что я еще пожалею о том, что работаю у такого любителя черномазых. А когда позвонили сюда, то раздались угрозы вам и вашей семье. Я просто боюсь». Джейк тоже испытывал тревогу, но постарался не показать это Этл. Еще в среду он позвонил Ози и рассказал ему о звонках. «Смените номер, Этл. Я заплачу за это». «Я не хочу менять свой номер. Он у меня уже 17 лет». хорошо, не меняйте. А я свой заменил. Не такая уж это сложная штука. Я этого делать не буду. Отлично. Что-нибудь еще? Ну, я думаю, что вам не стоило браться за это дело. Меня абсолютно не интересует то, что вы думаете. Я плачу вам вовсе не за то, чтобы вы размышляли о моих клиентах и их делах. Если мне захочется узнать, что вы думаете, я спрошу вас сам. Но пока я этого не делаю, держите свой язык за зубами. Обиженно надувшись, Этл вышла. Джейк снова начал набирать номер Оззи. Примерно через час он услышал в интеркоме голос Этл. «Сегодня утром звонил Люсьен. Он попросил меня сделать копии нескольких последних дел и добавил, что ему было бы приятно, если бы вы подъехали с ними к нему сегодня после обеда. Сказал, что с вашей предыдущей встречи прошло уже 5 недель. 4. Займитесь копиями. Я отвезу их ему сегодня». Раз в месяц Люсьен обязательно заглядывал в офис или, по крайней мере, звонил. Он любил почитать отчеты о делах, старался быть в курсе последних новостей в законодательстве. Других занятий у него почти не было, разве что коротать время в компании Джека Дэниэлс или играть на рынке ценных бумаг. От двух этих развлечений Люсьен никогда не уставал. Большую часть времени он привык проводить в кресле, на крыльце своего просторного, выкрашенного белой краской дома, стоявшего на вершине холма в 8 кварталах от центральной площади, прихлебывая из стакана виски и вчитываясь в детали какого-нибудь дела. После того, как адвокатское сословие отторгло его от себя, Люсьен здорово сдал. Он пригласил в дом прислугу, которую к тому же сделал и сиделкой, чтобы та подавала ему на крыльцо выпивку с полудня и до полуночи. На еду и сон он почти не тратил времени, предпочитая часами раскачиваться в кресле. Предполагалось, что Джейк должен навещать его не реже раза в месяц. Так оно и было на самом деле, только эти визиты Джейка заставляло наносить какое-то странное чувство долга. Люсьен превратился в желчного, больного старика, проклинавшего, на чем свет стоит, юристов, судей и особенно ассоциацию адвокатов штата. Джейк был его единственным другом, единственной аудиторией, которую он мог найти и заставить в течение довольно-таки изрядного промежутка времени слушать свои излияния. Помимо чтения обличительных проповедей, Люсьен считал себя вправе надавать Джейку кучу юридических советов, о которых тот и не думал просить. Эта его привычка была особенно раздражающей. Ему было известно все о тех делах, которые вел Джейк, хотя для самого Джейка оставалось загадкой то, откуда Люсьен черпает свою информацию. В Клентоне его видели на улицах весьма нечасто, да и то главным образом у магазина в Черном квартале, где торговали спиртным на вынос. Сааб остановился позади грязного, покрытого вмятинами Порше. Поднявшись по ступенькам крыльца, Джейк подал Люсьену копии дел. Не было произнесено ни слова приветствий, а просто он протянул ему пачку листов, и Люсьен, не проронив ни звука, принял ее. Они сидели в креслах-качалках бок о бок на просторном крыльце и смотрели на город. Вдалеке над крышами домов и верхушками деревьев виднелся верхний этаж здания городского суда. Наконец Люсьен раскрыл рот для того, чтобы предложить Джейку сначала виски, затем вина, а после него пиво. Джейк на все отвечал отказом. Карла была против спиртного, и Люсьен это знал. «Поздравляю!» «С чем?» — удивленно спросил Джейк. «С делом Хейли!» «И с чем же тут поздравлять?» «У меня никогда не было такого большого дела. А уж я-то знаю, что говорю». «В каком смысле большого?» «Известность, популярность. Вот название игры для настоящего юриста, Джейк. Если о тебе не знают, то ты умрешь от голода».